Глава 16. Окончание третьего дня и затишье перед бурей. Пока мужчина медленно поднимался по магическому помосту, на его лице не было и следа радости, либо довольства. Даже маломальской тени тщеславия не промелькнуло на губах или же в глазах. Ничего. Полное беспросветное равнодушие и холод. Словно он был вытесан из куска каменной глыбы. Будто он был не посреди стотысячной арены, а всего-навсего прогуливался по саду в своей усадьбе. Как бы то ни было, но Романова должна была признать, что я импонировал такой кровавый подход. Но еще больше удовольствия она получила, когда наблюдала за столь жалкой смертью того, кто посмел истязать ее брата и тотальным унижением империи Амеров. Неужели та женщина во мраке была права? И эти видения не просто сны, и она не зря попыталась таким образом достучаться до Захара или же Зиантара. Уже у самого входа в зону претендентов Российской империи Лазарев медленно обернулся к арене, и, проследив за его взором, Виктория, как и Алина с Прасковьей, смогли понять, что тот просто смотрел на зашевелившуюся западную элиту. Но война взглядов длилась недолго, всего пару секунд. Несколько же мигов спустя барьер за парнем захлопнулся, и тот в своей излюбленной ленивой и расслабленной манере под взглядами присутствующих девушек и Голицына спокойно умостился на стальные перила, а затем просто-напросто прикрыл глаза. «Великолепная победа, ваше преблагородие!» — тихо отозвался княжич Голицын под приглушенные крики толпы, которые просачивались даже сквозь множественные полноги тишины. «Думаю, будь его высочество здесь, он бы высоко оценил ваши старания». На безмятежном лице у молодого человека впервые промелькнула слабая, но довольная улыбка. А следом тот просто кивнул и медленно открыл глаза, словно за эти мгновения тишины в душе у Лазарева что-то произошло. «Надеюсь». Оторвав взгляд от арены, тот перевел его на великую княжну. «Желание исполнено, ваше высочество. В очередной раз убеждаюсь, что на вас можно положиться», — тихо проговорила Виктория, склонив голову. «Примите мою глубочайшую благодарность. Я этого никогда не забуду». «Ты бы хоть порадовался, а то прямо-таки как ледышка», — негромко, но с явным довольством обронил Прасковья, переглядываясь с Алиной. «Нечему здесь радоваться», — пожал плечами Захар с насмешливой миной. «Астер не более чем отброс в моих глазах». «Если архимаг третьей степени в твоих глазах отброс, то что уж говорить о нас, магистрах», — с легкой обидой заметил Потёмкина. «В моих глазах вы весьма импозантные боярышни с большим будущим. Возможно, 3 года спустя кто-то из вас будет сражаться на этой арене», — отозвался парень с теплой улыбкой на губах, ведя в легкое замешательство всех девушек. «Правда, говорил я сейчас не о силе, а о самом Кирке. Малефицизм — скользкая тропа, и многое зависит от самого одаренного. Люди со светлыми и относительно добрыми намерениями и посылами не смогут стать малефиками. Призвать демона отнюдь не рядовое дело. Надеюсь, ты понимаешь, о чем я говорю». «Хочешь сказать, он зло во плоти?» — приподняла брови заметно смутившаяся Прасковья. «Для многих прямо сейчас я тоже зло во плоти», — хохотнул весело Лазарев. «Но между мной и уже покойным Астером есть небольшая разница. Если я не ошибаюсь, проклинатели готовят с детства. И убив его, я загубил немало трудов толпы Амеров, лишив их потенциально могущественного столпа в отдаленном будущем. Но разговор сейчас не об этом. Когда убивает Малефик, то кроме упоения своей силы и получения удовольствия от причинения боли и гибели, он не чувствует боли ничего. Это и есть та самая питательная среда для их будущего развития. Именно поэтому я и сказал, что Астер отброс». «Тогда что чувствуешь ты, когда убиваешь других, Зиантар?» — тихо спросила Алина, сделав несколько шагов к парню и остановившись подле него. «Неужели тоже упиваешься силой и получаешь удовольствие?» После вопроса Трубецкой ухмылка у Лазарева стала шире некуда, и тот отрицательно покачал головой. «Все зависит от того, кто встал у меня на пути», — лукаво отозвался столб, не сводя теплого взгляда с могини. «Тогда что вы чувствовали по отношению к Кастеру в момент его смерти?» — подала голос Романова. «Ничего, крупицы жалости», — спокойно изрек юноша, подобрав нужное слово. «Ведь он разозлил не того человека». «Жалость?» — удивленно приподняла брови Потёмкина. «Зачем его же...» Но договорить княжна так и не смогла. Она лишь прикрыла рот и с легким смущением воззрилась в сторону уникума. «Ты не только холодный чурбан и эксцентрик, но еще жуткий нарцисс и самоуверенный мужлан». «Тут вы правы, ваше сиятельство», — рассмеялся тихо Лазарев, довольно услышанным. «Подобные грешки за мной имеются». «Итак!» — Риана завопил маг. «Кровавый Лазарь подарил нам незабываемое зрелище, но пора двигаться дальше. Прошу на арену следующую пару претендентов. Ведь мы продолжаем!» Первое кольцо. Вена. Зимняя резиденция Габсбургов Австрийских. Хофбург. Личные апартаменты Атона Габсбурга Австрийского. После окончания третьего дня. «Ну что, убедились сами?» — раздраженно выпалила аристократка, стоило той ворваться в личный покой у своего друга, а дверям громко захлопнуться за ее спиной. «Или до сих пор считаете, что я себя все еще накручиваю? Я вам говорила, Лазарев не так прост. Что теперь скажете? Что скажешь ты, малыш Юстан?» «Что ты хочешь услышать от меня, Селена?» — тотчас набычился Насу, медленно поднимаясь со своего места. «Ну, убил он Астара и влюбил в себя публику, так что с того? Одно ничтожество убило другое ничтожество. Только и всего, плевал я на них». «Что с того?» — спылила моментально Валуа, оказавшись рядом с парнем. «Ты действительно идиот? Или вправду ничего не понимаешь и не видишь всего происходящего дальше своего носа? Считаешь, что Романов и другие правители просто так настояли на включение договора жизни и смерти в турнир? Этим решением они лишь развязали ему руки. Лазарев гораздо сильнее своего заявленного ранга». «Хватит, успокоились оба», — холодно отчеканил Атон, хлопнув по подлокотнику кресла кулаком. «Не хватало тут еще ссоры за вчерашнего простолюдина. Не истери по каждому поводу, Селена, ведь ничего непоправимого еще не произошло. А ты сядь на место, Юстан. Не фонтанируй силой. Здесь все свои». «Только не говори мне, что и ты ничего не заметил», — скривилась почти сразу Валуа, раздраженно присаживаясь на одно из кресел, стоящих позади. «Заметил. Я не слепой, не слабоумный. И понимаю, к чему ты клонишь». Не остался в долгу Габсбург. «А теперь услыши меня, Селена, и ответь всего на один вопрос, будь так добра. Ты когда-нибудь видела 19-летнего архимага и Ратая в одном лице? Или хотя бы слышала о подобных случаях? Хочешь сказать, что у нас на глазах рушатся вековые магические законы и устои?» Лицо девушки в очередной раз невольно скривилось и заметно омрачилось. Но после недолгих размышлений та отрицательно покачала головой. «Нет, не видела и не слышала. Но это не отменяет того факта, что такое возможно». «Вот и мой дед так думает. Да и многое еще зависит и от нас, понимаешь, к чему я клоню? Мы молодое поколение, действовать нужно нам. Старики лишь гораздо языками чесать и плести многолетние интриги», — припечатал беспощадно австрийский. «К тому же деду пришлось сильно постараться, чтобы сетка была построена именно таким образом. Я бы даже сказал, что, прикончив Астара, Лазарев сделал нам одолжение. Теперь между их империями будет идти прямая конфронтация и открытая вражда. На дистанции мы от этого лишь выиграем». «Что ты предлагаешь?» — с трудом уняв свои эмоции, тихо осведомилась девушка. «Наблюдать. Хотя бы до завтрашнего вечера. Завтра у него будет сражение с Ваймином. Тогда и будет ясно, что к чему. Что касательно самого Лазарева, то повторюсь. Он у нас на крючке. К тому же я не думаю, что кто-то из вас считает себя слабее русской черни». Первое кольцо. Вена. Резиденция претендентов Российской империи. Поздний вечер. Должен признать, впервые за долгое время мне удалось выпустить пар, причем в весьма изощренной манере. Давно мне не выпадала возможность так порезвиться. Да и, если честно, я был на грани. Особенно после слов Виктории о моем прошлом. «Это может стать проблемой», — тихо пробормотала себе под нос, с интересом наблюдая за красочными ночными огнями столицы Австро-Венгерской империи, пока слабый морозный ветерок обдувал мое лицо. В остальном же третий день столпового магинария, само собой, если исключить мою казнь над Астером, не принес с собой ничего запредельного и интересного. Все свои бои четверка архимага выиграла без особого напряга, и теперь на состязании оставалось всего 16 столпов. Ваймин даже как-то играюще одолел свою соперницу, и теперь моим следующим противником будет именно он. И насчет этого осянина у меня были некие сомнения по своим дальнейшим действиям. Весьма двоякое чувство. Влажа выбила империю Амеров к чертовой матери из турнира. Но, по крайней мере, становилось понятно, за что эта мелкая пингалица получила свое прозвище. К тому же второй Амер был не так силен, как Астер. Он оказался еще большим ничтожеством, чем Кирк. Габсбург тоже выиграл в своей излюбленной подавляющей манере. А вот малыш Юстан захотел отличиться подобно мне. «Идиот!» — выдохнул тихо я. Веселый колбасник тоже попытался прибегнуть к договору жизни и смерти. Вот только испанцы его не подумали принимать и послали того куда подальше. В схватке он, разумеется, выиграл, но голову даю на отсечение, неприятный осадочек на его душе остался. Из пучины размышления и анализа меня вывел почти бесшумный звук отворяющихся дверей. Нос уловил приятный нектар лесных трав. Далее прозвучал щелчок, и дверь закрылась на замок. Послышались тихие шаги по кафелю плитки, и пару вдохов спустя к моей спине прижалось теплое девичье тело. Ощутил мерное дыхание на своем затылке, а заботливые нежные руки оплели меня подобно потокам воды. «Ты сегодня сам не свой», — тихо проговорила Алина, щекой прикладываясь к моей спине. «Что-то случилось?» «Вовсе нет», — отрицательно покачала головой. «Скука, не более. Теперь лишь пытаюсь понять, что будет дальше. Ждешь какую-либо подлость от них?» «Само собой, без этого никак. Хотя, как ни странно, сейчас моя скука медленно отходит на второй план», — с теплотой заметил я. «Почему же?» — с потаённым довольством вопросила Трубецкая. Даже не глядя на лицо девушки, я мог понять, что та улыбается. «Ты, княжна, не глупая, сама должна понимать», — усмехнулся я и, медленно обернувшись к ней лицом, мягко подхватил могиню на руки и усадил ее перед собой прямо на огромный подоконник, пока мягкие пальцы боярышни в это время стали нежно касаться моей шеи, лица, волос. «Но так и быть, отвечу. Ведь все прекрасные девы любят ушами. Твое появление — более чем приятный сюрприз для меня. Как понимаю, сегодня мне несказанно повезло». После моих слов губы девушки изобразили до безобразия обольстительную, но удовлетворенную улыбку, а сама она утвердительно кивнула. «Прасковья в тренировочном зале. Любая твоя победа на нее странно влияет. Виктория отбыла по своим делам к Романовым. Княжич Голицын же ее сопровождает. А графиня Марина не отходит от Ростислава». «Вот как», — деланно нахмурился я. «Неужели это все?» «В одном все-таки Куня была права», — приблизив свое лицо к моему, взволнованно прошептала мне на ухо будущая жена. «Ты самоуверенный мужлан. Но, признаться честно, любая твоя победа на арене меня сильно возбуждает. И виноват в этом только ты. Так что возьмите на себя ответственность, граф. Считай это своей личной наградой от меня. Можешь делать все, что только пожелаешь». «Бездна, и откуда только взялась эта чертовка?» «Сколько у нас времени?» — вполне серьезно осведомился я, запуская свои руки под платье Алиши, отчего-то резко вздрогнула, а по разгоряченному телу прошла мелкая дрожь. «Думаю, около часа», — гулко сглатывая шепнула Турбицкая, плотнее прижимаясь ко мне. «Только будь аккуратен с платьем». «Что ж, похоже, благодаря моей будущей жене завтра несказанно повезет одному весьма занятному осянину». «Надо же», — удивился наигранно я. «Мне бы хватило и пары минут». Почти сразу раздался тихий радостный смех вперемешку с нарастающим возбуждением. С губ девушки слетело всего лишь три слова. «Дурак ты, Лазарев!» А несколько мгновений спустя тихий смех преобразился в волнительные нарастающие девичьи стоны. Первое кольцо. Вена. Резиденция заокеанских гостей. Поздний вечер. «Откуда взялся этот щенок, посмевший насмехаться надо мной, моей империи, и встать на нашем пути? Я считал, что только мелкий гаденыш Романов хоть чего-то у них стоит». «Выясняем, ваше императорское величество», — раздался голос после секунды тишины. «Разведка работает. Сейчас же могу сказать, что ничего подобного за этим столпом не наблюдалось. Его внесли в категорию неопределенных обстоятельств». «Неопределенные обстоятельства не уничтожают у нас на глазах многолетние старания моей империи», — холодно отчеканил мужчина. В голосе же зазвучала сталь. «Всю информацию по этому выродку ко мне. И поскорее. Я хочу знать об этом смертнике все, что только возможно. Горе тому, кто посмеет таким образом насмехаться надо мной и моим государством». «Будет исполнено, ваше императорское величество». «А теперь прочь с глаз моих», — сухо отрезал император Амеров. «Мне нужно кое с кем связаться и побеседовать. Нужно подготовиться. Этот надменный щенок мне за все заплатит». «Хм, вот только с чего бы начать? Но варианты имеются. Веном прибыл не один».